Второе. Ирине Адоевцевой. Распыленный миллионом мельчайших частиц в ледяном безвоздушном, бездушном эфире, где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц, я вернусь отражением в потерянном мире. И опять в романтическом летнем саду, в голубой белизне петербургского мая, по пустынным аллеям неслышно пройду, драгоценные плечи твои обнимая.